Глава 36. 2013. Лето. Даже не глядя на номер, Кэтрин узнала его дом. Вообще-то, мимо таких зданий лучше проходить как можно быстрее, не останавливаясь, но этот сразу приковал ее взгляд, взывая, подобно утробному рычанию бездомного пьяницы, на Черинг-Кросс-Роуд. Дом был мрачный, окна заляпаны грязью, краска, столь свежая и радующая глаз на соседних зданиях, поблекла и осыпалась. Сад задушен вьюнком, правда, в нем выделялся один отважный розовый куст, пламенеющий куст-бунтарь, сладкий запах которого, поглощающий окружающее запустение, Кэтрин вдохнула, направляясь к подъезду. Стук в дверь эхом разнесся по всей улице. Никто не откликнулся. Звонка на двери не было, и Кэтрин постучала вновь, на сей раз сильнее, потом наклонилась к прорези почтового ящика. Крышка была откинута, а самого металлического ящика, куда опускают письма, не было. Они соскальзывали прямо на пол. Она увидела невдалеке от двери пару туфель, ссохшихся и грязных. Через спинку стула был перекинут пиджак. «Мистер Бриксток, добрый день, откройте, пожалуйста. Это Кэтрин Равенскрофт». Она была преисполнена решимости, но все же сама услышала, что голос у нее слегка дрожит. «Пожалуйста», — продолжала настаивать она, — «я знаю, что вы дома. Откройте дверь, нам надо поговорить». Ничто не изменилось. Кэтрин попыталась уловить малейшее движение внутри дома. Он отравил Роберта, настроил его против нее, вышвырнул ее из собственного дома, и теперь самое меньшее, что он должен сделать — посмотреть ей в глаза и выслушать то, что она скажет. «Мистер Бриксток, откройте, пожалуйста. Что бы вы мне ни сделали, Джонатана это не вернет. Пожалуйста. Я заслуживаю того, чтобы меня выслушали». Дверь осталась закрытой. Она набрала номер, который дала ей Ким. Было слышно, как внутри звенит телефон. Раздался голос автоответчика: «К сожалению, нас нет дома». Голос женский. «Нэнси Бриксток. Покойнице сообщение не оставишь. Она должна поговорить с ним, должна заставить выслушать себя, должна заставить его остановиться». Она была уверена, что он дома. Кэтрин вновь наклонилась и, насколько смогла, просунула руку в щель на двери. Рука у нее тонкая и пролезла почти по локоть. Она попыталась нащупать задвижку, но ничего не вышло. Тогда она прижалась губами к щели. «Я знаю, что у вас есть мой номер. Позвоните. Только не надо молчать, как в прошлый раз. Я хочу поговорить с вами о Джонатане. Я заслуживаю того, чтобы меня выслушали, мистер Бриксток». Она стояла на коленях, прижимаясь лбом к двери. Услышав негромкое дребезжание радио, доносящееся с дальнего конца улицы, она посмотрела в ту сторону и увидела припаркованный фургон с открытыми окнами и двух строителей, сидящих рядом с ним и закусывающих. Она повернулась к двери и, прикинув, что, возможно, его все же нет дома, вновь набрала номер телефона и на сей раз оставила сообщение.